но не это им нужно. Итан почувствовал подступающую головную боль. Но опять же, волнение касательно таланта парня, что становился сильнее буквально во время турнира, также нельзя сбрасывать со счетов. В общем, Хех усмехнулся его собутыльник, который, если он правильно понял, был спутником копья Гастхаунда. А потом он ткнул Итана в ребро и сказал: «В таком случае получается, что у тебя будет новый зять». Итан замер. Странный ведущий и торговец, с которым они сидели за столом, начал скрипеть зубами, когда он смотрел на сражение. Все еще смеясь, его собутыльник похлопал торговца Клаптропа и утешительно сказал: «Ах, не делай ты такое лицо, у него уже есть Хелен. В любом случае, она может стать только второй женой, так что я уверен, что ты, Клаптрап, еще сможешь показать себя». Итан небрежно махнул рукой. За миг после этого на возвышении остался только он и Клаптрап, а недавняя надоедливая мошка, что позволила себе слишком многое, слетела со стула и врезалась в землю позади них. И все это он совершил лишь небольшим волевым усилием. К удивлению Итана, эта букашка обладала каким-то защитным навыком с сильным образом, который она смогла активировать, что сохранило ей жизнь. Но это не важно. Он не злился на своего собутыльника, но за подобные слова нужно отвечать. За это должно было быть наказание, ведь Сель не позволено обсуждать такими словами. Сель никогда не выйдет замуж за этого Гастхаунда. Итан хмыкнул и сказал: «Давайте продолжим смотреть это сражение». Клаптрап молча кивнул. Когда Рындидли повернулся к Сель, его грудь тяжело вздымалась. Сель просто смотрела на него удивленными глазами. Когда их взгляды встретились, они оба внезапно осознали, как они ослабели после этих ударов. Рындидли использовал силу своего навыка, чтобы побороть навык Сель, но это чуть не убило его самого. Сейчас он исчерпал свои силы, и его потряхивало. А Сель в свою очередь изо всех сил пыталась справиться с огромной силой, к которой она прибегла, устрашившись действий Рындидли. Они оба переводили дыхание несколько секунд. От его копья отвалилось несколько осколков обсидиана. Трещина расширилась, пробежав почти по всему копью, и от него начали отпадать другие осколки. Первая оклемалась, Селли подняла свое копье. Нисхождение бесшумного охотника. Ее копье взлетело вверх и обрушилось на Рындидли. И он снова восхитился ее скоростью. Можно было сказать, что от одного вида этого навыка становилось понятно, что его сила превосходила все предыдущие навыки. Этот навык был разработан с одной целью – сокрушать и убивать. К несчастью для нее, в запасе Рындидли было несколько читерских навыков. Хотя он не часто использовал это сочетание, но верил, что это сработает. Ее атака была быстрой, но не такой быстрой, что Рындидли не мог заблокировать ее. Потому Рындидли остановился и поднял копье в оборонительной стойке, следя глазами за сильной спиральной атакой Сель. После этого он начал присматриваться более внимательно. Сель изогнулась, а ее копье просвистело совсем рядом, не задев его. Ее глаза расширились, и их взгляды снова встретились. Сель считала, что Рындидли выкинет что-то такое, что восстановит его силы, чтобы снова использовать охват фантомного копья. С ее точки зрения смотрелось глупо, что Рындидли просто стоял на месте и позволил ей ударить себя таким образом, особенно после того, как он подавил ее своей силой. Тот факт, что он просто стоял на месте, подразумевал то, что либо он идиот, либо у него еще есть козыри в рукаве. Но он никак не отреагировал, то есть, он должен был быть идиотом. Это привело к тому, что умственные способности Сель на долю секунды потеряли слаженность, но после этого она взяла себя в руки. Рындидли ухмыльнулся. Все это время через его босые ноги в него втекала теплая исцеляющая энергия. Чем дольше Сель атаковала, тем лучше для него. Впрочем, она не просто так была дочерью стиля стального пера. Вмиг ее копье метнулось в сторону, стремясь сокрушить его ослабленное тело. Но опять Рындидли только стоял на месте. На этот раз Сель просто прищурилась и принялась вкладывать все в этот удар. Все или ничего. Копья схлестнулись. Контроль тела. Заморозка. Рындидли не мог противостоять ее силе самостоятельно. Но если он позаимствует силу у системы, их копья встретились в ударе. Его еще больше обсидиана опало на землю. Волна силы проникла в него через его замороженное тело, а затем, не найдя выхода, отскочила назад, использовав его тело как батут. Потом волна силы прошла через его копье, и в тело Сель вонзилось множество острых обсидиановых обломков. Она покачнулась, откинула свое копье и поднесла обе руки ко рту, пытаясь сдержать рвоту вперемешку с кровью, что извергалась на арену. Навык Рындидли перестал действовать, и большую часть его тела накрыла ужасающая боль. Хотя он и хотел продолжить сражение, но он не мог найти в себе силы, чтобы поднять свое копье, поэтому он тоже отбросил его, подражая ей. После этого, собрав свою волю в кулак, он сделал шаг в сторону Сиэль, что молча рассматривала его. Долгое время они лишь дышали и смотрели друг на друга. Затем Сиэль тоже шагнула навстречу, и теперь их разделяло лишь полметра. Ни у кого из них не было оружия. «Как ты?» — с удивлением спросила Сиэль и уставилась на него. У Рэндидли не было сил даже пожать плечами. Он просто посмотрел на нее, собирая свою ману для последнего заклинания, хотя сейчас он с трудом представлял потоки маны. Это было весело. После этих слов Сиэль повалилась вперед, и ее голова коснулась его груди. Он на секунду застыл, но потом его предательские руки, которыми он несколько секунд назад и пошевелить не мог, инстинктивно поймали ее. Все замолчали, а потом послышалось покашливание, и всех оглушил голос судьи. Победитель. Рэндидли Гастхаунд. Глава 261. Итан Тай не мог отрицать, что еще перед началом сражения его интуиция кричала о возможности подобного окончания поединка. Ее победа не была предопределена, но он просто желал. Он молча наблюдал, как его дочь теряет сознание, и ее голова прислоняется к груди мальчишки. Парень сразу же подхватил ее. По его ушам ударил восторженный рев толпы, но он лишь от бессилия сжал кулаки. Как это самоуверенно. Кхе-кхе-кхе. Остановите кто-то этих двоих. Оставьте ход что-то на первую брачную ночь. Внезапно раздался голос из недавно образовавшегося кратера в земле, куда швырнули немногим раньше спутника копья. После этих слов Клаптрап побледнел и стал похожим на смертельно больного. Казалось, будто его кровь непонятным образом перетекла в Итана, так как его поле зрения начало окрашиваться в кроваво-красный цвет. Однако Итану пришлось подавить свою жажду еще раз врезать своему собутыльнику, ведь сейчас на арену бросилось несколько судей, поскольку Гастхаунд потерял сознание сразу же после оглашения его победы. Учитывая, что их тела уже касались друг друга, когда они упали на землю, Итан Тай мог отчетливо представить, как этот никчемный Гастхаунд воспользуется неразберихой. А во, как же мне свезло стать спутником копья такого смелого человека. Посмел сделать это прямо на глазах у ее отца, кхак-хак-ха. Глаз Итана дернулся, и он сорвался с места на своей максимальной скорости, отчего помост, на котором он находился, громко треснул, а Клаптрап свалился на землю. Итан вмиг возник перед только что сражающимися даже раньше, чем сюда успели добежать судьи. Он вытянул руки, чтобы грубо отпихнуть Гастхаунда прочь и бережно приподнять свою дочь. К его удивлению, на полшага позади него уже стоял один человек, который протягивал руки к Гастхаунду. Это был облысевший пожилой старик с мягкими глазами и массивной челюстью. Это был некто, кого спустя миг узнавания вспомнил Итан. Девильтиан, сколько воды утекло. Хех, а я все задавался вопросом, как этот Гастхаунд смог добиться столь многого. Значит, он все это время был твоим учеником. Девильтиан улыбнулся, в его улыбке было нечто очень горькое, что бросилось в глаза Итану. Хе, я приятно удивлен, что меня помнит капитан Тай, но нет, не я взял на себя ответственность за этого мальчишку. Это движение он создал сам. Он создал это? Глаза Итана Тая распахнулись от удивления. Набор навыков рунической редкости, ответил Девильтиан очень тихим голосом. Эй, вы не ведите себя так, будто меня здесь нет, сказал парнишка Гастхаунд, пытаясь подняться на ноги. К удивлению Итана, Девильтиан отступил назад, позволив ему встать самому. Хоть его покачивало со стороны в сторону, но Гастхаунд встал прямо. Он и выглядел изнуренным, но крепко стоял на ногах. «Мои поздравления, паренек», — добродушно сказал Итан. Его лицо приняло серьезный вид, когда его глаза осматривали юнца перед ним в поисках чего-то. Он до ужаса боялся того, что сейчас всплывет вопрос о том публичном предложении о браке со стороны Сиэль. Хоть это и ранило его гордость, он мог только отрицать это вне зависимости от. Это и вправду было очень весело. «Но нам еще требуется так много сделать», — пробормотал Гастхаунд, пристально посмотрев на Сиэль, а потом повалился назад, но его вовремя поддержал Девильтиан. Если бы они оба не служили вместе на передовой несколько лет, Итан Тай наверняка бы прикончил и Гастхаунда, и Девильтиана. Это было очень весело, держать его дочь подобным образом было весело, и им все еще много нужно сделать. Его грудь ходила ходуном, но Итан заставил себя отвернуться, заботливо держа на руках Сель. Он размышлял, что им, возможно, лучше будет убежать из города из-за этого глупца и ловеласа Гастхаунда. Невзирая на все ее обещание КХМ, что его дочь могла сделать, он точно не переживет подобное. «Будь начеку, капитан Тай, в Диардене происходит нечто странное. Я чувствую запах очень знакомых духов, какой-то ностальгический запах». Последние слова Девильтиана заставили Итана на мгновение задуматься, но потом они пошли своими дорогами, унося израненных и еще не видавших толком мир последователей молодого поколения их стилей. Рендидли широко улыбнулся перед строгим лицом Девильтиана, но пожилой копейщик продолжал пристально смотреть на него, но потом он вздохнул. «Ты хочешь сказать мне, — медленно начал Девильтиан, — что оба из тех твоих движений были созданы впервые на той арене? Ты слепо долбанул ими, даже не осознавая их возможное влияние на твое тело?» «Ну», — улыбка Рендидли несколько померкла, — «я действительно не отдавал себе отчет и не догадывался ранее о таких возможностях. Оба они были возможны лишь теоретично, но в то время на меня будто снизошло просветление, и я понял, что могу совершить их, потому...» «Ты что, совсем свихнулся?» — вспылил Эйтан, а его взгляд стал поистине уничтожающим. «Если упустить из виду ущерб, который ты нанес своему телу, вероятно, ты выстоял благодаря своей живучести. Я могу припустить, каким образом ты сумел воплотить в жизнь одно из движений, но как возможно столь сильное усиление сразу двух движений за одно сражение? Тебе не пойми как подфартило, что она не заставила тебя использовать охват фантомного копья снова, или бы ты преломил бы себе позвоночник». «Я...» — попытался возразить Рендидли, но его без жалости прервали. «Нет, даже не начинай. Я увидел сегодня твой охват фантомного копья. Тебе сегодня повезло. Без могущественных навыков наблюдения и внушительных физических способностей сложно поспеть за этим навыком. Противник просто потерпит поражение, не успев даже коснуться тебя. Вероятно, твоя версия с множеством поддерживающих навыков куда проще, но с точки зрения охвата фантомного копья ты балансировал на грани. Не обманывай себя тем, что тебе удалось победить, ведь ты довел себя до состояния полусмерти». И снова Рендидли попытался чем-то возразить, но услышав слова Девлита, он прикрыл рот. Он сказал все. Он не понимал, как ему вслепую удалось нащупать и успешно использовать эти навыки в новом свете. А ведь у него получилось подобное только сегодня. Он ткнул пальцем в небо и попал. В этом нет его заслуги. «Но в то же время, ты знал Эймона, ты видел, как он сражается?» — спросил Рендидли. «Как-никак, Шалу так и не удалось овладеть охватом фантомного копья, так что он заставил изучить этот навык Рендидли. В конечном итоге это пошло ему на благо, но эти его действия отчетливо показывали, что он сам уже разочаровался из-за своей неспособности овладеть этим навыком. Если Девлит знает об охвате фантомного копья?» «Да», — кратко ответил Девлит. «Когда он использовал этот навык в полную силу, то становился неуязвимым, а ты и близко не подошел к этому. Ты вызвал дрожь, но твой навык даже не на уровне ремесленника. Ты должен уделить ему больше внимания и сосредоточиться на образе своего навыка. Но осмелюсь предположить, что сейчас ты в некоторой мере осознал свой возможный потенциал. Но это ведь не сделало его абсолютно неуязвимым, верно?» — спросил Рендидли, приподнимаясь на кровати и морщась от боли. Даже его неоспоримо сильная регенерация с трудом справлялась с этими громадными повреждениями его тела и разрывом его мышц. Ведь его убил пожиратель. Девлит долгое время молчал. «Нельзя отбросить тот факт, что Эймон мертв. Когда он вернулся к своей семье, я остался на передовой. Детали произошедшего тогда никто наверняка не узнает. Ты гребаный призрак», — в сердцах выплюнул Шал вместе с комком крови и злобно уставился на фигуру Эймона, что стояло над ним. Вероятно, он размяк за то время, когда он тренировал Рендидли. Но Шал считал, что его уровень мастерства и контроль увеличился, ведь он сражался с тем парнем и не убивал его. Но его отец... Нет, Аймон продолжал возвышаться грозной и непреодолимой стеной на его пути. А другим препятствием для победы над ним был тот факт, что Шал со всем своим упорством отказывался прибегать к навыкам стиля фантомного копья. Он хотел использовать только навыки стиля, который он разработал вместе с Прантов в те трепещущие в его памяти времена, когда годы назад они были настоящими братьями. Навыки его стиля были не до конца проработанными, не сияли своей эффективностью, и в них хватало недоработок, но Шал отказывался сдаваться, ведь этот стиль базировался на целостности. Вне зависимости от различий между ними, Шал не сдавался и не будет использовать навыки, которым его научил Эйман. И больше всего его выводило из себя не то, что его беспрерывно избивали, а то, что за все это время Эйман не проронил ни слова о нем. Он не побуждал Шала перестать использовать его слабый стиль, не насмехался над его слабостью и немощностью его стиля и не кичился своим превосходством над Шалом. Казалось, словно Эйман глубоко уважал решение Шала, что, конечно, только заводило Шала. Этот проклятое привидение даже прекратило свое постоянное примета, что настолько въелось в его мысли за последние несколько временных отрезков этого сна, которые мог вспомнить Шал. Медленно выпрямившись, Шал приготовил свое копье к сражению. Эйман наблюдал за ним мягкими и спокойными глазами, а его расслабленные руки едва держали копье. Этим видом он излучал невероятную уверенность в своих способностях, будто это происходило вживую. Он обладал силой, которая перечеркивала значимость всего остального. Эта сила вселяла в него уверенность, что он возьмет все, что лишь пожелает, и он ожидал, что другие в его ситуации поступят аналогичным образом. Сила, что порождала силу. Сила, что обладала безжалостной целостностью. «Иди к черту!» – прошептал Шал, его глаза вспыхнули, когда он крепко сжал в руках древко своего копья и бросился к Эйману. Глава 262. Рэндидли улыбался, когда открыл свой экран пути и посмотрел на количество оп, что он получил за прошедший день. Вид стольких новых уровней навыков бесследно прогнал страх того, что его чуть не убили. Рэндидли получил 3 уровня во владении копьями, 2 в тяжелом ударе и уклонении, 1 во владении боем и блоке, 4 в спешке, усилении и несравненном разрезе, 3 в боевом влиянии и рвении, 5 в контроле тела, заморозка и золотых корнях и Гдрасиля, 2 в крушителе тупиков, 3 в копящихся корнях, 2 уровня в контроле корней и стене шипов, 1 в физической подготовке и медитации, по 3 уровня в грации и бактериальной регенерации, 4 в превосходстве и втором дыхании, а также по 2 уровня в гибкости белых охотников и живительной крови. И, конечно же, наибольший уровней он получил в 2 оставшихся навыках. Он получил 9 уровней в охвате фантомного копья и 17 уровней в продвижении копья, пепельные следы. И это он еще не брал во внимание тот факт, что он почти приблизился к становлению ремесленником благодаря своему продвижению копья, пепельные следы. К тому же большинство его навыков получило большие прибавки и стали намного сильнее. Чтобы все же стать ремесленником, Рэндидли считал, что ему понадобится больше силы воли, чтобы он смог всецело контролировать образы своих навыков. Он с нетерпением ожидал, как у многих его навыков появятся собственные и несокрушимые образы, что выведет его уровень силы на новую ступень. Когда он закончил путь мучения и, то начал вкладывать оп в путь промежуточного боевого влияния, что давал ему каждые 10 уровней 1 единицу силы воли. Рэндидли вложил все свои оп в этот путь, заполнив из требуемых 200 оп 117 единиц. Он прошел половину этого пути, который, по предположениям Рэндидли, усилит его боевое влияние. И его навык души совершил очередное вращение, после чего появилось следующее уведомление. Мир вашего навыка души претерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. После снисхождения 2 ваших благословений в их мир, белые охотники начали распространять по миру весть о вашем существовании. Все жители мира начинают про себя нашептывать ваше имя. Матриарх стареет, а ее дочери переругались и внесли раскол среди белых охотников. По этой причине их совокупное население увеличивается, но их недавнее могущество по причине их единства ослабело. Белые охотники втягиваются в стычки с другими расами. Вошел в силы предводитель болот, что завладел молотом зари и встал на защиту великого плетения. Он существенно укрепляет ряды болотных пауков. Они изучают новые скрытные заклинания и распространяют свое коварное влияние на окружающий мир. Между земными големами и спригитами разразилась долгая и кровавая война за контроль над скипетром превосходства. Эта война уменьшила население обоих сторон, но плодовитость спригитов дала их огромное численное превосходство. Однако скипетром завладели земные големы, среди которых возносится император, что мечтает прибрать к рукам весь мир. Разнообразие монстров увеличилось. Они пользуются преимуществами этого мира и набирают все больше силы и смелости. Начинают появляться монстры ранга босс, для победы над которыми требуется сила целой армии. Под поверхностью мира начинают вращаться шестерни часового механизма. Количество имеющегося в этом мире эфира слегка возросло. Прошло 3 цикла с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Рэн Дидли сморщил лицо. Добавление тех навыков в качестве материальных и могущественных предметов оказало свои последствия на этот мир, и эти эффекты не казались ему приемлемыми. Рэн Дидли сделал себе напоминание о том, что ему надо выбрать путь поступь божества, когда у него будет передышка после окончания турнира. Возможность непосредственно влиять на мир заставляла его чувствовать некоторую вину из-за того, что происходило в мире после его вмешательства. Если говорить на чистоту, то с большой долей вероятности своими действиями он только все испортит. А может, стоило создать больше растений души, которые, как ему казалось, приводили мир в состояние равновесия. Хоть теперь они вызвали появление боссов, что могли очень повлиять на его мир. У Рэн Дидли разболелась голова. В самом деле не просто справляться с небольшим миром, присутствующим в его груди. Но, чтобы не расстраиваться лишний раз, он убедил себя, что улучшение мира пойдет ему на пользу, потому Рэн Дидли решил добавить в него бактериальную регенерацию и продвижение копья, пепельные следы. Ему хотелось, чтобы первый навык сгладил повреждения его мира после войны, а второй он добавил потому, он очень гордился созданным собою навыком. Возможно, он добавит нечто значимое в его мир. Оба навыка были раздроблены в тонкий слой тумана, что снизошел на этот мир и осел на земле. Казалось, после этого не было никаких прямых эффектов, что обнадеживало его. Он получил наибольшее количество уровней в продвижении копья, пепельные следы. Это стало возможным потому, что у Рэн Дидли возникло внезапно глубокое понимание, что он хотел от этого образа, и все это сошлось воедино, а повторить такое будет очень сложно. Но если это удастся ему, и он закончит до следующего сражения текущий путь, нужно сделать это не потому, что без этого никак, но каждое качественное улучшение поможет ему в бою против того монстра. Но получить около 80 об за неделю перед следующим сражением, если ему будет помогать Азриэль или давать наставления Девлит, он сможет получить около 50. Даже если бы здесь был Шал, Рэн Дидли опять охватило раздражение. С этим ему нужно что-то решить, как противостоять Лукреции, если она снова появится. А потом Рэн Дидли устало вздохнул, поскольку ощутил в затылке необычное покалывание. Он медленно обернулся, будучи на этот раз более готовым и собранным. «Помяни черта, и он явится. Что ты имеешь в виду?» — с удивлением спросила Лукреция. После недолгого колебания Рэн Дидли мотнул головой и чуть улыбнулся. Кто бы сомневался, она не может знать пословицу из его мира. Это значит, что когда заговоришь о несчастной звезде, она услышит и найдет тебя. Лукреция чуть довольно улыбнулась и после недолгих раздумий в недоумении показала пальцем на себя. Со своими миловидными глазами и распущенными лавандовыми волосами она казалась польщена этой мыслью. Рэн Дидли кивнул в знак согласия. «Помяни черта, и он явится, она услышит и найдет тебя. Мне это нравится», — промурлыкала про себя Лукреция, а потом повернулась к нему и спросила. «Так вот ты думал о моем предложении?» «Да», — твердо ответил Рэн Дидли, подавив свои сомнения. «Давай торговаться». Рэн Дидли долго смотрел на Лукрецию, которая только улыбалась и ничего ему не говорила. Снова в комнате потемнело. Остальная часть гостиницы перестала шуметь. Вода в миске перед зеркалом застыла, и по ней перестали пробегать ряби. «И что же, говори свои требования». Стиснув зубы, Рэн Дидли несколько секунд колебался. У него не было достаточной уверенности, что он сможет получить желаемое, ведь он даже на шаг не приблизился к пониманию того, что происходит с Шалом, как она на него влияет, что включала в себя сделка с последним подарком Эймона, что она уже дала ему. Рэн Дидли четко видел перед своими глазами Шала, и он, казалось, находился в очень глубоком трансе. Но сейчас у Рэн Дидли было времени в обрез. Слишком много дел и забот на него навалилось. Все это давление текущей ситуации турнира, его обязанности перед Азриэль и Шалом, что значительно помогли ему. Он понимал, что ему мешают мыслить здраво, и сейчас он не мог полностью увидеть всю картину происходящего. Оставалось только рискнуть. Вероятно, это было еще одним подтверждением того, что это плохая идея. Отпустить Шала и доставить его сюда, убрать с него все твое влияние. И, поспешно выпалил Рэн Дидли, но потом заставил себя говорить более спокойным голосом. Даже если он ошибается, лучше действовать уверенно и нагло, чем позволить Лукреции догадаться, что он на самом деле чувствует. Последний дар Эймону. Не считай, что Шал несет ответственность за него. Столь общего будет достаточно, если положиться на ощущения Бертерна, то Лукреция держит свое слово. Если же это не так, то все будет напрасно. Но она сильнее его, и ему нечего предложить кроме этого. Со сладкой улыбкой на губах Лукреция щелкнула пальцами, и в комнате появился Шал. Он стоял, затем качнулся и упал на кровать, но потом скатился с нее и с грохотом свалился на пол. Хмыкнув, Лукреция закатила глаза и снова щелкнула пальцами. Шал вздохнул и погрузился в более спокойный сон. Сделано. Все предыдущие долги закрыты. Все нынешнее влияние убрано. А сейчас, сказала она, и ее глаза засветились лавандовым светом, что в некоторой мере напоминал яркий фиолетовый цвет эфира. Пришло время, чтобы ты сдержал свое обещание. Дай мне эфир, дитё. Лукреция ушла, и ее наполнила необычная смесь тревоги и возбуждения. Она очень пристально всматривалась в процесс передачи эфира своими магическими глазами, но и близко не подошла к пониманию того, как ему удавалось подобное, или что было источником того эфира, который она ранее заметила в нем. Но она заметила, что между ними теперь была небольшая и довольно слабая связь, тонкая, как трепещущая на ветру паутинка, нить, что осталась даже тогда, когда она телепортировалась прочь. Она была чем-то, что она понимала, как можно использовать, но с другой стороны она должна быть настороже, чтобы он не заметил его манипуляций. Лукреция не до конца поняла это явление, и она не хотела, чтобы ее чем-то долбануло, если она совершит нечто неуместное с этой связью. Лукреция сидела на своей поляне и гладила голову Йети, глаза которого с ненавистью смотрели на нее. «Да знаю я, как ты одинок, но нужно было сделать это. Все наладится, он вскоре вернется сам. Этот молодой ученик моего Шала. Мне стало интересно, знает ли он что-нибудь о тебе?» У Лукреции были невероятные белизны зубы, которыми она улыбнулась к голове Йети. К тому же бедненький Шал даже не знает, что с ним происходит. И скоро он вернется ко мне. Он будет искать ответы на свои вопросы у меня. Или я найду его сама. Я все еще не решила. Глава 263. Когда Рындидли выходил из гостиницы, его остановил Девлет. Шал все еще спит. Кажется, будто во сне он сражается с чем-то, а две составляющие его боевого влияния вошли в конфликт друг с другом. Это чертовски ненормально. Рындидли кивнул, а затем миновал Девлета, но этот старик положил руку на его плечо и спросил, «Куда ты решил пойти?» Его голос был строгим, и в него закралась некая доля страха, но эта эмоция была достаточно сильной, чтобы Рындидли смог ее заметить даже со своим эмоциональным состоянием. Рындидли сейчас пребывал в панике и немного ненавидел самого себя. Если бы он попросил у Лукреции более конкретные вещи, если бы он не побоялся, что покажется глупцом, если попросит слишком много или потребует ответы на некоторые вопросы. Однако Рындидли не хотел показывать, насколько мало он знает о происходящем. Если вспомнить недавнюю встречу, то вырисовывалось следующее. Лукреция, вне всякого сомнения, узнала, что Рындидли ничего не знает. Она же хотела любой ценой получить больше эфира. Если бы он потребовал больше, она бы согласилась на все. Если посмотреть с другой стороны, то Рындидли никак не мог удостовериться в том, выполняет ли Лукреция свои обещания. Что если он попросил бы больше, она бы просто согласилась, а потом. Но в то же время Рындидли понимал, что его удержало в узде его собственная неспособность к полноценному общению с другими людьми. Она переиграла его, явившись перед тем, как он успел разработать хороший план действий и урвать себе что-то стоящее. Когда она появилась, Рындидли оставалось действовать лишь так, как велели его инстинкты, двигаться вперед. Но сейчас это не особо помогло ему. Прошло уже несколько часов, а Шал все еще оставался без сознания, пребывая в неком сражении боевых влияний. Девлет предположил, что если некто подействует на него своим боевым влиянием, то удастся освободить Шала. Но вся проблема заключалась в том, что на подобное способен лишь копейщик уровня понтифик, но таких могущественных и влиятельных людей нельзя вот так с наскока переманить на свою сторону. Особенно невозможным это стало смотреться после того, как Рындидли встал поперек горла столь многим из власть имеющих Диардена. Девлет пообещал разузнать что-то среди своих знакомых, но, если смотреть на общую картину, то Рындидли был разочарован своей неопытностью и слабостью в такой важный период его жизни. Это было хорошим напоминанием того, что хотя его сила и росла, но это отображалось лишь в навыках копейщика и заклинаниях. «Ты ничто», — шептал его отец. «Прости, милый, но сегодня меня не будет. Ты ведь сможешь приготовить себе ужин?» — спросила его мать и мило улыбнулась. Рэндидли дрогнул, но по большей части не обращал внимания на этих призраков. У него не было доказательств, что этот навык мог помочь ему, но Рэндидли продолжал применять мучения, давая вторую жизнь призракам его прошлого, что и сейчас не отставали от него. Как-никак, крепкое сознание не помешает ему. «Иду тренироваться», — тихо ответил Рэндидли, вырвавшись из рук Девлита. «Просто ждать здесь, это не для меня. Мне нужно отвлечься. Если будут какие изменения, конечно, я отправлю кого-нибудь», — сказал Девлит и кивнул, посмотрев понимающим взглядом на него. Возможно, он догадывался об отношениях между Рэндидли и Шалом, потому и никак не препятствовал уходу Рэндидли. «В конце все оставят тебя», — задумчиво сказал его отец, — «если тебе нечего предложить им, и ты, ничтожество», — вздохнул парящий около Рэндидли и сокачнул головой. Итан Тай кинул взгляд на стоящего перед ним человека, затем подошел к окну своего кабинета, за которым на кровати восстанавливалась сель, после чего повернулся обратно к посетителю. Это был его собутыльник, который к тому же был спутником копья Гастхаунда. Все тело этого парня было в ушибах и синяках, но каким-то образом ему удалось подняться на ноги, и его лицо посетила привычная приветливая улыбка. «Хэмэм, неплохая разминка, верно?» – туповато прокряхтел собутыльник, потягивая свои руки. Его лицо выглядело особенно довольным. «Знаешь», – в растерянности произнес Итан Тай, – «я ударил тебя 20% своей силы, и ты все еще стоишь на ногах, и не только это, ты почти ремесленник, твой образ». Затем Итан покачал головой. «Похоже, тебя не превзойти в искусстве получать люли, но на этом все твои сильные стороны заканчиваются». Гордо выпятив свою грудь, его собутыльник кивнул. Итан с раздражением вздохнул. «Этот дурак, разве он не понимает, что крайне редко возможно победить, лишь имея сильную защиту? Одна непробиваемая защита ничего не значит, ведь максимум, чего с ней можно добиться, так это ничья. Потому нужно тренировать и другие навыки, пусть он не так хорошо владеет ими». «Отец», Итан обернулся и быстро забыл об этом идиоте, которого он притянул с собой в отделение стиля стального пера, чтобы успокоиться. Сель вышла из кабинета и оказалась во внутреннем дворике. На ней была всего лишь одна тонкая рубашка Итана, но она была такой длинной, что казалось неким платьем на его дочери. К несчастью, рубашка достигала только середины ее бедер, открывая взору постороннего слишком большую часть ее ног. «Но, ты поправилась?» «Да, но», — ответила Селли и нахмурилась. «У тебя остались серьезные ранения?» Лицо Итана побагровело. «Нет», — ответила Селли и отмахнулась. «Пожалуй, я чувствую себя превосходно, легко и свободно. Разве мое поражение столь большая потеря, папочка?» У Итана потеплел взгляд, и он подошел к своей дочери. «Никак нет, доча. Даже я должен признать, что этот парень силен. Он заслуживает чести представлять нас на всеобщем турнире школ копья». «Да», у него был очень пронзительный взгляд. «Прям как у тебя», задумчиво сказала Сель, потирая подбородок. «Мне вот что интересно. Я думаю, что он вовсе забыл о моем предложении жениться на нем. Нужно ли мне подождать или же следует пойти к нему и напомнить? Я хочу, чтобы другие видели во мне женщину, что сдерживает свои обещания. Ведь так много людей услышало мои слова, и потому мне нужно». Сказав это, Сель умолкла. Тренировочное копье в руке Итана затрещало, а его кровь начала вскипать. «Дорогая, нет, мне нужно сделать это», — решительно произнесла Сель. «Я всегда просто следовала тому, что ты говорил. Я делала все ради стиля. Это глупое обещание было первым, что я сделала по своей воле. Я просто хочу справиться с последствиями самостоятельно, чтобы стать самой собой». Хотя у Итана и появилось множество едких слов насчет этого, но он придержал их при себе. Его нутро разрывало от желания защитить свою драгоценную дочь и позволить ей пойти своим путем. Однако второе побуждение победило, и он ничего не сказал. Сейчас не проявилась его отцовская натура. Итан уже долгое время знал, что Сель слишком спокойно относилась к своей судьбе стать очень могущественной личностью в будущем. Она могла бы быть вице-лидером стиля стального пера, но она еще не показала своей решимости или потенциала для чего-то большего. Но почему она решила показать свои клыки в отношении какого-то пустоголового мальчика? Это расстроило Итана. «Мисс или уже миледи, если вы желаете пойти прямо сейчас, «Я буду рад составить вам компанию и встретиться с Гастхаундом», — угодливо произнес собутыльник Итана и отвесил поклон. «А я остановлюсь в соседней с ним комнате. П.П. Миледи, обращение к замужней женщине, мисс, к незамужней». «Отлично», — ответила Селли и спрыгнула в дворик с крыльца дома. Итан в ужасе вскинул брови, так как этот прыжок Селли еще больше открыл ее ноги. «Конечно, но ты», — начал Итан сладким голосом, удерживая себя от того, чтобы поймать ее и заточить в ее комнате, но его прервал собутыльник, который подошел к нему и нагло ткнул пальцем его грудь. «Разве ты не видишь, что она уже все решила? Разве ты не можешь хотя бы поддержать свою дочь?» Когда эти двое ушли, Итан просто застыл на месте. «Когда-нибудь я убью тебя, я. Твоя смерть будет долгой и мучительной», — сказал он, четко проговаривая каждый слог. Но эта вспышка гнева быстро прошла, и Итан поспешил к нескольким образовавшимся во время его сражения с тем парнем дыркам в земле, чтобы избавиться от своего разочарования. Даже после долгих раздумий и осмотра кратеров Итан оставался в замешательстве. Текущая телом этого придурка сила как-то повлияла на землю, и его тело не получило столько ран, чтобы он потерял сознание. Этот результат сражения задевал гордость Итана. Этот парень его можно убить, лишь отрубив его голову или вырвав его сердце. Этот вывод наполнил его сердце крупинкой страха. Этот Гастхаунд действительно окружен непростыми людьми. Глава 264. «Когда ты покинешь город?» — спросил Терн Икасу. У него было покрасневшее лицо, а в его руке была кружка с крепким пивом. Хелен могла только вздохнуть. Быть телохранителем ее родственницы оказалось куда труднее, чем она могла предположить. Про себя она уже зауважала свою мать, которой хватило терпения пережить столько неудачных свиданий Хелен с другими мужчинами. Сила духа ее матери поражала воображение. «Эмну», — невнятно протянула Икаса, лицо которой также зарумянилось, но в хорошем смысле. Поскольку оказалось, что Хелен не нужно платить за выпивку, эта миниатюрная и невинная с виду девушка перед ней без стыда и совести напивалась в хлам, будто завтра будет конец света. Пожалуй, наиболее впечатлял тот факт, что Икаса пила уже 12-ю кружку пива, тогда как Терн осилил всего лишь 4, но оба они казались захмелевшими в одинаковой мере. В некотором смысле это было мило, но с другой стороны от этого появлялся страх, ведь Хелен выпила 6-ю кружку, и все перед ее глазами начало расплываться. Вероятно, она сильно недооценила свою милашку-кузену. «Ну, полагаю, когда Гастхаунд окончит свои дела», — рассеянно просуммировала Икаса, с трудом выговаривая каждое слово. Она посмотрела на Хелен и продолжила: «Мы должны оставаться, пока Хелен не освободится. Я не вернусь с тобой», — устало прервала ее Хелен. Она подозревала, что ее мать попытается выкинуть нечто подобное, но она не собиралась поддаваться этому искушению. Даже после всего этого приятного времени с Икасой ее не охватила привязанность к семье. Она не желала возвращаться в те лачуги кожевников, где провела почти всю свою жизнь. К тому же текущая беседа этой парочки наполнила ее уверенностью, что Икаса сможет найти себе отличное место в жизни. Икаса только пожала плечами, будучи не в силах заставить ее, и повернулась к Терну, который вульгарно отрыгнул и с веселой улыбкой посмотрел на Икасу. После этого они оба захихикали, как дети малые. Хелен оставалось только вздохнуть. Тот эфир в ее груди, что тек в нее от Гастхаунда, медленно кружился, согревая ее и в то же время охлаждая. И эта его изменчивость наполняла ее жизнью и надеждой. Магазины в округе уже начали закрываться, ведь наступала ночь, и большинство людей возвращались по своим домам, чтобы отоспаться от выпитого и продолжить выпивать завтра. Хелен терялась в догадках, как экономика Диардена выживет после окончания турнира, когда пьянство так глубоко проникло в жизнь многих. Сейчас большинство мастерских прекратили свою работу. Она предположила, что люди все еще отправляются в рейды в ближайшие подземелья, но, бабах, улицы Диардена сотряс мощный взрыв. Хелен и Терн тут же вскочили на ноги, в дело начали вступать их боевые рефлексы, прогоняя прочь наполнивший их головы туман. Они начали пристально вглядываться в западную часть города, в которой что-то взорвалось. Терн помрачнел и было открыл рот, но потом по всему городу пробежала волна ряби. Это взаимодействие с боевым влиянием могло осуществиться лишь кем-то уровня понтифика. Оно сообщало, что задерживали опасного преступника, и приказывала уйти с места сражения. Абсолютное превосходство этого сообщения заставило Хелен задрожать от страха. Она буквально возжелала забить на это сообщение и продолжить накачивать себя спиртным. Ведь все хорошо, все в порядке. Это боевое влияние вселяло ощущение спокойствия не только в нее, но его действие покрывало весь город и всех, находящихся в нем. «Да пошло оно все», – пробормотала Хелен, потирая руки и вставая со своего места. «Ты не должна идти», – с ощутимым беспокойством произнес Терн. «Здесь нет ошибки, стили Диардена держат происходящее в своих руках, если ты вмешаешься». Хелен засомневалась лишь на мгновение и, покачав головой, пошла в направлении взрыва. Глаза Икасы засияли, она вскочила на ноги и последовала за ней, потянув с собой и Терна. «Тебе что, даже не интересно?» – спросила она и улыбнулась своему спутнику. После этого она поспешила за Хелен одна. В то же время Терн побледнел. Он не мог противиться этой девушке. И вот, залив в себя остатки спиртного, он пошел за ней. «Мы предупреждали тебя», – в лоб сказал человек в центре. «Стиль фантомного копья никогда не должен был пройти в топ-8. Из этого следует, что единственный выход – это устранить тебя». Рендидли пошатывала. Ему удалось отскочить назад, когда эта троица начала атаковать своей материализующейся силой воли, что попросту уничтожило землю в том месте, где он стоял миг назад. К его удаче, Шал уже прибегал к подобным нападениям еще во время их тренировок в тюрьме, потому Рендидли приловчился уклоняться. Иначе же, если судить по их атакам, то все трое были уровня ремесленника. Их сильные образы не были столь неустойчивыми, как у Рендидли. «Почему?» – сквозь зубы процедил Рендидли, направляя свою волю, чтобы заставить кровь вернуться в тело и восстановить свое здоровье. Подобный способ не мог целиком восполнить понесенный урон, но это немного приведет его тело в порядок. Вероятно, сейчас восстановится около половины потерянного здоровья. «Мы не говорим с пустым местом», – с ухмылкой ответил центральный человек, который, казалось, представлял всю группу. После чего он поднял копье и рванулся с места. Эти трое были примерно одинакового роста, и все были в коричневых накидках с капюшонами. Их можно было различить лишь за их копьями. У лидера, центрального человека, было простенькое черное копье. Коричневое копье человека слева, казалось, было деревянным, а у правого в руке было большое золотое копье. «Вы смеете думать, что в пределах Диардена вольны делать все, что вам пожелается?» — грубо спросил Рендидли и ругнулся. Он сейчас очень волновался. Настоило страху смерти подступить к его горлу, как на поверхность всплыла та выработанная жестокость за время его пребывания в тюрьме. Он достал свое громадное обсидиановое копье, но когда взглянул на него, то помрачнел, по всему копью проходили огромные трещины. Сейчас его копье окажется бесполезным. Нападающие так и не ответили ему, а уже бежали к нему, занося свои оружия для удара. Еще пугало то, как слаженно они действовали в группе. Они молча разделились и начали заходить со спины, намереваясь окружить его. А в это время черное копье побежало прямиком на него. У Рендидли заныло в груди, и он создал несколько стен шипов, скрываясь от противников. Когда они попросту прорвались через эти препятствия, Рендидли удивился, но не растерялся. Вверх уже выстрелили из земли копящиеся корни навстречу нападающим, но те проявили чудеса ловкости, пробежав мимо корней. От безвыходности ситуации Рендидли надавил своей волей, и новые копящиеся корни возникли в стороне от предыдущих и наконец-то ранили этих людей. Особенно пострадало золотое копье, у которого на боку появился большой порез. Но эта рана ни на каплю не замедлила его бег. Именно в этот момент Рендидли поспешно использовал полушаг белого фантома, разрывая расстояние. Но даже с этим навыком, который быстро истощал его запас сил, черное копье было чересчур быстрым и приближалось к нему быстрее, чем Рендидли удавалось убегать. Хоть Рендидли недавно уже победил в одном сражении, но сейчас он не испытывал уверенности, что сможет выдержать прямой удар другого копья. Даже когда он находился за пределами доступности копья и уклонялся от его выпадов, то получал небольшие ранки. В его теле пробудился эфир и яростно запульсировал. Его тело начало нагреваться с невероятной скоростью, что казалось, будто его кости горят. С изумрудным блеском в глазах Рендидли оскалил зубы и молвил: «Круг пламени». Из него вырвался во все стороны взрыв огня, что обрушился на черное копье, остановив даже его неуклонное преследование. Именно этого Рендидли добивался. Он снова прибегнул к полушагу белого фантома и дважды переместился к золотому копью, что был немного ранен. Он появился перед этим мужчиной, но движения этого противника оказались за пределами человеческих возможностей, поскольку его копье уже со свистом летело к горлу Рендидли. Это была не очень меткая атака, и Рендидли использовал охват фантомного копья, чтобы уйти с пути копья. Скорость других противников была на похожем уровне, но опаленное черное копье несколько замедлилось. Протянув руку, Рендидли продолжил убегать в образовавшийся проход в окружении, который он создал, выстрелив несколькими опаляющими снарядами. Он полагал, что его уже ничто не сможет удивить, но троица копейщиков уклонилась и от снарядов, которые не смогли даже замедлить их. По виску Рендидли скатилось несколько капель пота, а эфир внутри него взревел. Внутри него все начало вращаться в яростном вихре, который с каждым мигом только набирал сил. Рендидли торопливым взглядом окинул окрестности. Не только не было хоть кого-то, кто бы мог помочь ему, но даже улицы этого столь оживленного города были безлюдны, будто людей силой удерживали подальше от места этого сражения, что значило, что это нападение на него было разрешено кем-то влиятельным. Сердце Рендидли ушло в пятки, когда он вспомнил слова нападающих и то предупреждение, что ему передал Бертарн, когда он прошел в топ-8 этого турнира. Если этих людей действительно поддерживает городская власть, никакой помощи ему не стоит ожидать. Шал сейчас валяется в номере без сознания, а Дивид присматривает за ним. Рендидли сомневался, что в округе имеются другие сильные копейщики. И тут небольшая сухая и почти мертвая нить эфира в груди Рендидли завибрировала, и в его голове раздался женский голос. «Ха-ха-ха, тебе нужна помощь, парниша», глава 265. Голос Лукреции был столь же теплым, как гниющий труп, а ее слова были такими елейными и отвратительными, что казалось, будто они обволакивали его тело жирным потом. Эти слова вызвали бурю эмоций внутри Рендидли, что привело к тому, что его образ охвата фантомного копья ослабел. Ведь только несколько часов назад ему пришлось столкнуться с Лукрецией. Его и сейчас терзали мысли о бесполезности своей сделки с ней, когда он побоялся попросить слишком многого, вернув только Шала. Если она сейчас соизволила вновь связаться с ним и предложить свою помощь, это доказывало, что Рендидли позволил ей получить слишком много просто так. Она чересчур обнаглела, и подобные мысли заставляли Рендидли только беспомощно стиснуть зубы. Рендидли потянулся к связывающей их нити эфира, к которой посмела прикоснуться Лукреция, и укрепил ее мучение. После этого его захлестнула знакомая боль, что навалилось на него вместе с гудящей головной болью, отчего он едва не потерял сознание. В тот же миг Рендидли почувствовал смятение Лукреции. Она попыталась отпрянуть от него, но он быстрым усилием воли схватил ее сознание и ввергнул ее в свои страдания. Вообще говоря, когда Рендидли прибегнул к истязанию, из него вырвались тысячи приглушенных голосов, что неумолкающе шептали и шептали свои речи. От подобного он сам потерял самообладание. Столь сильное давление истязания оказалось чересчур даже для него, а ведь он считал, что привык к этому навыку. Сейчас Рендидли предположил, что причиной такому скачку в силе послужило присутствие Лукреции. Поскольку его связь с ней никуда не исчезла, то навык влиял и на нее, вытягивая ее потаенные ужасы и страхи. «Ты ничтожество, ты изгой, до которого никому нет дела», раздавались сотни шепотов, которые сливались в монотонный гул голосов. «Ты умрешь, тебе не избежать этого, сдайся». Потуги Лукреции не прекращались. Поскольку связь между ними была эфирной, Рендидли мог ощутить ее могущественное боевое влияние, которым она пыталась освободить себя. Ее боевое влияние вспыхнуло с новой силой. Казалось, что к этому у Лукреции была могущественная сила воли, что, возможно, превосходило его собственную. Но Рендидли обладал навыком ментальной стойкости, стойкость духа, что позволило ему едва-едва выдержать сопротивление Лукреции. Поскольку она сопротивлялась, он получил по паре уровней в каждом из этих навыков, что было весьма приятной прибавкой. Но это сражение сознаний лишь отвлекло его от настоящего сражения. Потому Рендидли послал сокрушающий удар Лукреции и отодвинул ее на второй план. Хоть прибегнув к этому навыку, он рисковал, но Рендидли решил поддерживать мучение в активном режиме столько, сколько сможет. Хоть истязание не дотягивалось до троицы нападающих, но мучение наверняка настигло их, и все они продолжили приближаться с опаской, пытаясь постигнуть эти волны агонии, которые вызывала энергия Рендидли. Губы Рендидли исказились в кривой улыбке. Он полагал, что его противники могут просто переждать этот навык, ведь мучение расходовало его собственное здоровье, пока полностью иссушит его. Но нападающие начали атаковать его с возросшей свирепостью. Вероятно, его необычные и непонятные навыки заставили их поторопиться, что расстроило его, ведь Рэндидли полагал, что ему удастся выиграть немного времени. Активировав пылающую поступь, Рэндидли продолжил убегать отсюда по дороге, ведущей к окраине города. Конечно, было бы лучше попытаться попасть в центр города, но в таком случае ему бы пришлось прорываться через этих копейщиков. Рэндидли полагал, что он смог бы сражаться с ними, но у него не было иного выбора, если он не хотел израсходовать весь свой запас сил. Пламя от его шагов не было особо сильным из-за невысокого уровня навыка, но Рэндидли вложил много единиц характеристик в интеллект, который заметно увеличивал наносимый урон его заклинаниями. Хоть казалось, что здоровье этой троицы было впечатляюще большим, что позволяло им не обращать внимания на огонь, но Рэндидли таил надежду, что возрастающее количество ожогов на их телах ослабит их. Как и ожидалось, они побежали прямо по огненным следам без малейшего сомнения. Его противники наступали прямиком на его следы с такой силой, что образовавшиеся от этого ударные волны почти полностью тушили его огонь. Снова из земли вырвались копящиеся корни, но они не смогли задеть преследующих. Когда черное копье рванулось к Рэндидли, над его головой образовался из тумана черный ворон. Рэндидли кинулся в сторону, проклиная себя за то, что прекратил применять истязание и мучение. «Пусть это послужит твоим уроком», — в мыслях прошептал Рэндидли Лукреции, после чего он ослабил свое давление на нее и отпустил ее сознание. Он почувствовал ее ярость и смятение. Хоть ее чувства и не были долгими, но его сердце возрадовалось. Он смог показать ей ее место. К несчастью, когда Рэндидли вернулся к реальности, перед ним появилось коричневое копье, которое нанесло столь быстрый удар, что Рэндидли мог только попытаться заблокировать его и надеяться на лучшее. Послышался особенно громкий треск, и наконечник обсидианового копья Рэндидли раскололся, а его самого отбросило назад, где он врезался в здание. Стена позади него задрожала и дрогнула, а удар отозвался мучительной болью в спине Рэндидли. Его руки и ноги начали неметь, что особенно проявилось на кончиках его пальцев. Да это уже перебор, не сдержался Рэндидли, а в его груди поселился страх. Он почувствовал, что его регенерация уже начала пытаться исцелить его, но травма позвоночника. С момента появления системы он прошел через многое, поэтому начал считать себя в некоторой мере неуязвимым. Но такой паралич конечностей, сможет ли его тело исцелиться полностью? В мире Шала он не встречал людей с ограниченными возможностями, кроме тех, у кого не доставало руки или ноги. Три противника приблизились к нему с копьями наготове. Руки Рэндидли сжались в кулаки, и хотя его копье в который раз сломалось, он почувствовал, что все еще держит копье. Если, конечно, обломок обсидианового древка, его позвоночник без наконечника, можно назвать таковым. Сейчас нападающие ощутили некоторое облегчение, поскольку они увидели, что после удара его копье сломалось. Рэндидли перехватил копье, стряхнув его от отколовшихся осколков, которые слегка светились. Определение позвоночник идеально подходило под описание этого копья, поскольку сейчас, будучи лишенным обсидианового покрова, на свет показалась длинная, пожелтевшая от времени, костяная основа. Ее поверхность были исписаны завитками гравировок, что на некоторое время Рэндидли запутался в попытках проникнуть в их суть. Столь тонкие манипуляции с маной. Черное копье поднял свое копье и указал им на Рэндидли. «Умри, вдохновение, круг пламени». Окружающий мир превратился в пылающий испепеляющий ад. Учитывая местоположение Рэндидли, разрушающая сила этого навыка увеличилась, поскольку позади него была каменная стена, через что направленные в ее сторону языки пламени отскочили обратно и устремились к его противникам прямо, влево, вправо и вверх. Все трое отлетели от ударной волны, а жар огня испепелил их одежду, отбросив копейщиков назад. На этот навык была израсходована вся мана Рэндидли, и он ощутил навалившуюся на него усталость. Но сейчас было неподходящее время, чтобы расслабляться. Этот удар не мог быть добивающим ударом, даже при том, что сопротивление этих людей не казалось особо большим. Вероятно, сейчас лучше всего убежать. «Ты, гребаная букашка!» Черное копье шагнуло к нему. Его накидка с капюшоном превратилась в истлевшие обрывки ткани. Это был на удивление молодой с виду мужчина с короткими рыжими волосами апельсинового цвета. Его кожаные доспехи обуглились и почернели, а обувь целиком сгорела, обнажив босые ноги, что вызвало усмешку Рэндидли. Но было еще кое-что. Этот взрыв обвалил несколько ближайших домов. От подобного сам Рэндидли был потрясен до глубины души. С увиденного следовало, что доспехи черного копья были исписаны защитными гравировками, но даже они не смогли выдержать мощь этого навыка. Однако, он выжил и не получил особо заметных ранений, чтобы ослабили его. Двое других копейщиков также поднимались с каменных завалов, но казалось, что они получили более весомые ранения, которые не позволят им сражаться столь яростно, как раньше. У каждого из них были рыжие волосы разной длины. Это позволяло сделать вывод, что они были родственниками. «Я раздавлю тебя и искрошу твои кости в труху. Потом испеку оставшийся от тебя пепел, чтобы был кусок хлеба твоей голодающей семье», — со злостью произнесло черное копье сквозь стиснутые зубы. Рэндидли, подступивший к горлу горечью, пожелал ему удачи в этом начинании. «Будет невероятно сложно найти хоть одного человека, которого можно было бы назвать его семьей». Хотя он был близок с Шалом, но они были чужды друг другу, особенно в последнее время. Дивид был ему добрым дядюшкой. Марко Поло. Рэндидли помрачнел. По правде, Марко Поло исчез еще на дороге к Диардену, и он никогда не задавался вопросом, где он сейчас. Разве он не остался там, когда все остальные ушли? Но когда черное копье с пылающей в глазах яростью начало сближаться с ним, Рэндидли пришлось вернуться к реальности. Рэндидли осмотрел тонкое костяное копье в руке и проверил его баланс. Оно было идеальным, намного лучше, чем громоздкое обсидиановое копье. Конечно, сейчас оно потеряло свою громоздкость и мощь, но в то же время оно чувствовалось так. Похожее копье использовал фантом в том дневнике. Прямо под приковывающим взгляд лезвием виднелся черный, как уголь, камень, что особенно выделялся на фоне костяной поверхности копья. Уголок рта Рэндидли дернулся. Что скажет Сэм, когда он вернется в Даннитаун и покажет ему столь превосходное костяное копье? «Не игнорируй меня, черт возьми», — начало возмущаться черное копье, но его прервал звонкий голос. «Рэндидли, ты опоздал. Как долго ты будешь заставлять меня ждать тебя?» — с упреком спросил голос, и из-за обвалившегося дома вышла Азриэль, небрежно вращая свое копье-иглу. «Если такой мусор способен победить тебя, то, вероятно, я зря положилась на тебя. У меня был длинный день, поняла? Просто подсоби мне немного. Тебе не нужно просить меня об этом. Это чужеземцы», — сказала, как отрезала, Азриэль. «Мои соболезнования, но наши гости отправятся обратно в центральный регион». Глава 266. «Надо же, сгинь с моих глаз или умрешь как он», — с глумлением произнес черное копье, бросив быстрый взгляд на Азриэль. «Мне нет разницы, скольких убить. Хе-хе, с какого перепугу один из великих столбов будет вслушиваться в лепет какой-то нахальной шалавы с ущербного севера? Ты вообще в курсе, с кем ты связалась?» «Ох, вы правы, я не знаю», — дерзко ответила Азриэль и подняла свое копье. «Теперь, когда я задумалась о последствиях, мне как-то не по себе». Рэндидли перевел дыхание и покрепче взял свое копье. Он слишком хорошо знал Азриэль и уже привык к ее язвительному сарказму. Эта ее черта могла лишь оттолкнуть людей, но зато ее поступки после такого угадать было проще простого. Ее тело размылось в воздухе, когда она рванулась к черному копью. Рэндидли активировал охват фантомного копья и устремился за ней. Ему было бы лучше держаться позади и атаковать противников своими заклинаниями, поддерживая ее, но вдохновение высосало всю ману из его тела, что его горло начало першить точно так, как он ощущал себя при разговорах со своей матерью, или как от юмора Азриэль. Коричневое копье казался более готовым к сражению из той отлетевшей двойцы. Поэтому Рэндидли побежал вперед, чтобы перехватить его перед тем, как он сблизится с Азриэль. Черное копье встретило Азриэль яростным ревом и первоклассным ударом копья. Коричневое копье двигалось медленнее, но его удары копья вызывали недоумение, что было весьма сложно поспевать за его скоростью. Вопреки своим желаниям Рэндидли пришлось блокировать его удар, 2-3 удара. И после каждого удара Рэндидли скрипел зубами, когда его отталкивало назад. Довольно неожиданно, но копье Рэндидли отличалось потрясающей эластичностью и силой, что позволяло Рэндидли почти не сдерживать свои силы. Вероятно, в ядре копья отсутствовали некоторые недостатки изначального копья, но с течением боя все больше проявлялась разница в мастерстве. По самым скромным подсчетам Рэндидли все навыки копья коричневого копья были выше 150 уровня, что внушало опасения. К тому же весьма вероятным было то, что его характеристики тоже очень высокие. Возможно, они были даже чуть выше характеристик Рэндидли, отчего ему с трудом удавалось блокировать его удары. Казалось, что коричневое копье также кое-что заметил, поскольку когда он снова и снова ударял это ничтожество, оно каким-то образом, пусть и с натяжкой, выживало, что начинало озадачивать его. Пока они сражались, Рэндидли мельком посмотрел на золотое копье, но казалось, что тот парень получил много травм от столкновения с кругом пламени, что потом швырнуло его, словно мяч, в стену ближайшего дома. Он едва стоял на ногах и просто со стороны наблюдал за сражающимися. Спустя миг Рэндидли сосредоточился на противнике перед ним, упрекая себя за то, что отвлекся, но коричневое копье тоже опустил свое копье и уставился на яростный бой неподалеку. Рэндидли отступил на несколько шагов и смог спокойно передохнуть, а после и сам повернулся и начал наблюдать за сражением черного копья и Азриэль. Азриэль стояла со сложенными на груди руками, а перед ней на коленах стоял черное копье, в шее которого зияла большая дыра. Казалось, он пытался сейчас что-то с трудом сказать. Азриэль посмотрела на Рэндидли, несколько печально покачала головой и обернулась к поверженному. «Я немного понаблюдала за тобой, пока ты дрался с Рэндидли. Если я уже тогда запомнила все удары, к которым ты прибегал, как можешь ты таить надежды, что победишь меня? Тебе остается винить только свое высокомерие и гордыню. Не играй с едой, ведь она может застрять в твоем горле». Черное копье покачнулось и, словно мешок, упало на землю. Когда он упал, из его горла потекла кровь, а выроненное из рук копье ударилось о мостовую. «Пошли, мы закончили здесь», — приказала Азриэль, подходя к Рэндидли. «А вы двое можете уходить, тело можете забрать». Золотое копье с вытаращенными глазами смотрело на мертвеца. Коричневое копье смотрело с такими же глазами, но он смог ответить. «Не стоит. Он предпочел бы остаться на поле боя, где его убили, но он был сыном. Поднявший копье должен готовиться к своей смерти», — поучительно произнесла Азриэль, уводя Рэндидли с собой. Он сам определил свой конец, и эта пара ушла. Спустя несколько секунд оставшиеся в живых копейщики развернулись и начали улепетывать в неизвестном, но противоположном направлении. Чем дольше Сиэль наблюдала за шумом на некотором расстоянии к востоку, тем больше она хмурилась. Что там творится? Почему никто не остановил их? Чудак, что был другом Гастхаунда, который привел ее к гостинице, где остановился Гастхаунд, небрежно махнул рукой. Скорее всего, там сошлись в бою юные души копейщиков, которых вдохновило происходящее на турнире. Эх, молодость, молодость.